Глава 11. Дрожащими пальцами Лиза захлопнула щиток. В каюте висела тяжелая тишина, нарушаемая лишь негромким жужжанием аппаратуры. До столкновения с осколками. 10, 9. Мысин снова принялся за обратный отсчет, а Лиза поймала себя на том, что задерживает дыхание. «К чему нам быть готовыми, командир?» Она спросила просто, чтобы не молчать. «Ко всему, что угодно». Такер проворчал, не оборачиваясь. «И лучше за что-нибудь держись». Лиза послушно схватилась за стойку, активировав магниты на башмаках и перчатках. Рядом, в позе борца, расставив ноги и чуть сутулившись, стояла Берта. «Не бойся, Лизонька, я с тобой». В камлинке шлема Елизаветы прозвучал негромкий голос Лучезара. Губы у девушки нервно дрогнули в подобии улыбки, но в данный момент виртуальная близость бывшего жениха не очень успокаивала. 3, 2... Ух ты ж! Столкновение! Мысин пробормотал в камлинг, и в тот же момент Лиза услышала, как по обшивке корабля снаружи заскрежетало металлом о металл. Противно, словно кто-то недобрый пытался вскрыть их кораблик, как консервную банку, чтобы достать лакомое содержимое. От таких фантазий Лизе стало совсем жутко, и она непроизвольно придвинулась ближе к спине Такера, реальной и надежной. Скрежет усилился, затем последовал удар, не очень сильный, после чего все разом стихло. «Это что, все?» Лизе не верилось в столь удачный исход. «Похоже, что станционный дезинтегратор все-таки отработал. Я зафиксировал короткий всплеск активности». Мысин с недоверием изучал показания консоли. «Большая часть обломков уничтожена или разлетелась в стороны». Командир только отрицательно помотал головой. «Щитки не опускать. Что-то до нас по-любому долетело». И он оказался прав. Спустя десяток секунд послышался натужный скрип со стороны шлюза. У Лизы на голове зашевелились волосы, зубы свело. Настолько противным был этот звук. Спасибо еще, что автоматика скафандра фильтровала опасные для человеческого слуха частоты. Корабль тряхнуло и повело в сторону. «Мысин, что это?» Такер смотрел на столбцы цифр, покрывающие экран, но не мог читать их с такой же легкостью, что и программер. «Похоже, какой-то крупный обломок застрял прямо в нашем шлюзе. Что это за обломок, можешь сказать?» «Никак нет, командир, но он больше не двигается. Провожу диагностику». Кир повернулся к остальной команде. На лице его облегчение мешалось с испугом. Похоже, что, подобно Лизавете, он ждал худшего исхода и не надеялся на помощь охранных систем станции. Лиза тихонько выдохнула. «Спасибо, лучик». И открыла щиток скафандра. «Я отдал приказ не опускать щитки до моего распоряжения!» Такер процедил сквозь зубы, и Лиза поникла под его холодным взглядом, словно нашкодившая ученица. Однако командир сам тут же открыл щиток и обратился к Мысину. «Доложите обстановку, мистер Мысин. Провожу диагностику». Программер тоже открыл лицо и теперь щурился, пробегая взглядом столбцы цифр на экране. «Ой!» Юноша побледнел, но быстро взял себя в руки и проговорил. 4 из 6 солнечных парусов снесло обломками, еще 2 повреждены. Их ресурса хватит ненадолго, 10-12 максимум. Если не подключиться к энергетическим системам станции, корабль останется без питания и без системы поддержания жизнеобеспечения». «Чёрт!» Такер склонил голову. «Мы не можем подключить к станции систему жизнеобеспечения, она сразу же нас вырубит. Замкнутый круг». «Это не все плохие новости, командир». Юноша нахмурился. «Запорные механизмы шлюза заблокированы застрявшими обломками. Мы теперь не сможем открыть его даже вручную. Разве только снаружи». «А как же мы попадем на станцию?» Лиза закусила губу, переводя вопросительный взгляд Такера на Мысина. «Я уже, кажется, говорил. командир процедил раздраженно, что нам не нужно больше попадать на станцию. Даже если принять тот факт, что вам, командир Такер, плевать на жизни оставшихся там двоих людей. Лиза с трудом сдерживала негодование. То сколько вы собираетесь ждать здесь, чтобы получить возможность отстыковаться, пока не иссякнут ресурсы системы жизнеобеспечения? Вас не смущает, что отстыковка от взрывающейся станции будет аварийной и может закончиться трагически? На Земле рано или поздно обеспокоится нашим молчанием и отправит спасателей. Такер пробурчал ей в ответ. Если уже не отправили. Спасать спасателей. Лиза фыркнула. Наш метод. У тебя есть предложение получше? Такер соизволил посмотреть на Лизу прямо, и она отвела глаза. Да. Перебраться на станцию. Это лучше, чем ждать спасательную миссию здесь. Что, если они не успеют? Лиза вопросительно вскинула брови. Ресурса штурмовой брони хватит еще почти на сутки. Такер не собирался уступать в споре. Вы можете ждать спасателей в скафандрах. Мы? Лиза почувствовала подвох. А ты что будешь делать во время нашего ожидания? Попытаюсь ускорить момент нашей отстыковки. Глаза Такера недобро блеснули из глубины шлема. Командир направился к оружейной консоли и извлек из ее недр небольшой увесистый с виду цилиндр. «Что это, Майк?» Лиза и сама уже догадалась, что это. Но вопрос сорвался с губ против ее воли. Такер не ответил ей. Ответил Лучезар, тихонько прошептав Лизе в самое ухо через камлинг. «Он хочет взорвать главный реактор. Не позволяй ему сделать это, Лизонька. Люди погибнут». Лиза нахмурилась. «Майк, не делай этого. Это ошибка, станцию можно спасти, а ты хочешь убить нас всех». Последние Лизины слова явно подействовали на командира. Он застыл с цилиндром в руках, скрежетнул зубами. «Чёрт!» Он снова чертыхнулся. «Если бы команда состояла из военных, я бы не колеблясь отдал приказ ожидать меня здесь, несмотря на возможный риск. Но я не имею права ставить под угрозу жизни гражданских, особенно твою». Он добавил очень тихо. «На станции мы рискуем ничуть не меньше, чем здесь». Мысин пожал плечами, но под тяжелым взглядом командира опустил глаза. «На станции местами еще работает система жизнеобеспечения. Там у нас больше шансов выжить и дождаться прилета спасателей». Лиза продолжала убеждать командира. «Реактор может проработать еще очень долго. Профессор Келдыш сказал, что сам по себе он устойчив и безопасен». При воспоминании о бывшем учителе девушка погрустнела, но быстро прогнала от себя неуместную печаль. Скорбеть о потерях она будет, когда все закончится. «Не нужно использовать это. Пока». Она неопределенно махнула рукой на цилиндр, который Такер держал в руках. «Решение, использовать это или нет, находится в моей компетенции». Командир пытался выглядеть жестким, но видно было, что он колеблется под Лизиным напором. Наконец он сдался. «Хорошо, пойдем на станцию все, и уже на месте я приму решение, по обстоятельствам. Только это будет вовсе не увеселительная прогулка, шлюз заблокирован». Девушка довольно улыбнулась, уже придумав выход из ситуации. «Мы можем выйти через дополнительный шлюз в медицинском боксе». Такер нахмурился и скептически поджал губы. «Но он ведет наружу. Нам придется выходить в открытый космос. Кому из вас приходилось работать в открытом космосе?» Он проговорил, глядя поочередно на каждого из подчиненных. Вопрос канул в пустоту. «Мне, командир». Наконец, Берта несмело подняла руку, словно ученица на уроке. «Монтаж наружного купола на ИО и внешний ремонт Фобоса-2. И все. Такер обвел остальных хмурым взглядом. Лиза с Киром смущенно переглянулись и ничего не ответили. Командир сокрушенно покачал головой. «Проклятие! Это никуда не годится! Ты заставляешь меня совершать страшную ошибку, Лизи!» Он поднял на девушку тяжелый взгляд, и она попыталась улыбнуться в ответ, но вышла скованно и неискренне. «Я пытаюсь уберечь тебя от ошибки, Майк». Такер только скрипнул зубами и отвернулся. «Всем проверить штурмовые комплекты и приготовить дополнительную экипировку для выхода в пространство. Тросы, карабины, магнитные захваты. И ничего, вообще ничего не делать без моей команды». Лиза вздохнула, понимая, что это замечание было адресовано в первую очередь ей. «Умница, Лизонька». Горский тут же принялся подбадривать ее, тихо шепча через камлинг. Подобное общение с бывшим женихом в присутствии остальной команды было неприятно. Лизе опять начало казаться, что она сходит с ума и слышит голоса. Поэтому она просто дернула головой, словно отгоняя назойливую муху. «Ты помнишь, о чем я тебя просил?» Муха не успокаивалась. Разумеется, она помнила о поручении Лучезара. И пока все готовились к выходу в открытый космос, сделала последнюю попытку добыть нужные данные из бортового компьютера. «Майка, разве ты не хочешь узнать перед уходом, что на самом деле было на моем инфокаре?» Такер посмотрел на нее с прищуром. «С чего ты вдруг сама мне это предлагаешь?» Лиза пожала плечами. «Хочу избавиться от твоих подозрений. Нам сейчас предстоит непростая задача, мы должны доверять друг другу». Командир одобрительно хмыкнул и протянул Киру кубик инфонакопителя. «Мысин, проверь по-быстрому, что здесь». Сердце у Лизы колотилось так, что ей казалось, оно вот-вот выпрыгнет из груди. А когда программер опустил инфокар в разъемах бортового компьютера, оно и вовсе на миг перестало биться, а затем застучало с удвоенной скоростью. «Здесь ничего нет, командир». Мысин быстро пробежал глазами по данным с инфокара. «То есть как ничего нет?» Такер недоверчиво прищурился. «Вот так он пустой». Программер пожал плечами. «А как же веселые картинки?» Командир перевел подозрительный взгляд на Лизу. «Я соврала. Ты бы мне все равно не поверил, что там ничего нет». Лиза поджала губы сделанным осуждением. Неожиданно лицо Такера смягчилось. «Ну вот скажи на милость, зачем все эти секреты и тайны? Сама говоришь, что мы должны доверять друг другу, и сама же ведешь себя так глупо». Замиранием сердца, понимая, что ее маленькая хитрость удалась, Лиза попыталась виновато улыбнуться Такеру. «Я уже говорила, что не была готова к такому». Она красноречиво подняла перед собой шлем от скафандра. «Вот и делаю, и говорю глупости. Прости меня. За все. «Ладно, хватит болтать, выходим». Явно обрадовавшись ее извинением, но пытаясь скрыть это, Такер принялся немного суетливо подгонять подчиненных к шлюзу в медицинском боксе. Чуть замешкавшись возле еще работающей консоли, Лиза собралась уже вытащить якобы пустой инфокар из разъема, но Такер опередил ее, накрыв ее руку своей широкой ладонью. Ничуть не смущаясь свидетелей, поднес ее пальцы к губам и поцеловал. А второй рукой вытащил кубик накопителя и убрал в держатель своего скафандра. Шлюз в медицинском боксе был сконструирован для транспортировки внутрь корабля потенциально опасных образцов или заразных пациентов, или же наоборот, для ликвидации ненужных объектов. Ни одной из его функций Лизе еще не приходилось пользоваться ни на этом корабле, ни во время предыдущих двух полетов. Конструкция его почти ничем не отличалась от обычных шлюзов, разве только были дополнительные крепления и поручни. И усиленная система дезинфекции. На трех крайних к выходу креплениях Майк зацепил тонкие и прочные страховочные тросы. «Я пойду первым». Он раздавал подчиненным последние указания. «За мной Солнцева, потом Мысин. Штерн — замыкающая. Она будет контролировать выход тросов. А вы двое». Он строго посмотрел на Лизу и Кира из-под лицевого щитка. «Повторяйте каждое мое движение». Не спросив разрешения, он принялся закреплять второй трос в фиксаторах Лизиной брони и девушка лишь растерянно приподняла руки, чтобы не мешать ему. Закончив с Лизой, Такер проделал ту же манипуляцию с Киром, затем передал конец троса Берти. «Дополнительная страховка зафиксирована на скафандрах, но все равно направляющий шнур из рук не выпускать». Он продемонстрировал еще один металлопластиковый жгут. «Это всем ясно?» «Ясно. Ясно». Лиза и Кир одновременно кивнули, обменявшись затравленными взглядами. Такер продолжал инструктаж. «Если не случится неожиданностей, то это будет несложно. Выйдем из шлюза, пройдем по обшивке до ближайшей технической шахты, вскроем ее, и мы внутри станции». Ключевое слово «если». Мысин проворчал себе под нос. Парнишка пытался храбриться, но Лиза видела, как нелегко ему это давалось. Положила руку юноше на плечо и ободряюще улыбнулась. Кир ответил ей улыбкой и тут же покраснел. Заметив это, Такер посмурнел. «Все пройдет без неожиданностей, если вы будете меня слушаться. Как мы вскроем шахту, чтобы попасть внутрь?» Лиза тоже предчувствовала множество возможных «если». «Руками». Командир захлопнул щиток. «Герметизировать щитки скафандров. Начинаю шлюзование». Бросив последний взгляд на оставляемый корабль, командир закрыл дверь шлюза. Уже ставшее привычным ощущение смены давления, тихое шипение выходящего воздуха, Лиза медленно вздохнула и также медленно выдохнула, пытаясь взять эмоции под контроль. Она справится. И хорошо все-таки, что Майк был рядом с ней. Как бы ей хотелось, чтобы Лучезар ошибся насчет него. Майк славный парень, несмотря на то, что настырный и заносчивый. Зато надежный и смелый, этого не отнять. Хоть бы Лучезар ошибся в нем. Словно подслушав ее мысли, Горский молчал, то ли обиделся, то ли не хотел мешать своим псевдоприсутствием. Выбравшись из шлюза, члены команды активировали магниты на башмаках и выпрямились, стоя на боковой стене станции, словно на полу. «Как странно!» — Кир пробормотал себе под нос. «Только что пол был внизу, а теперь я хожу по стенке и думаю, что она — это пол». «Все верно». Лиза улыбнулась, хоть ее тоже немного смутила смена ощущения низа. Снаружи корабля искусственная гравитация не действует, а станция сейчас наш самый большой центр тяжести, поэтому по ней можно ходить как по планете или по тому же астероиду. Двигалась цепочка не быстро. Командир шагал впереди, чеканя по обшивке тяжелыми магнитными ботинками и ведя остальных за собой, как детишек на веревочке. Каждые 10 шагов он ставил дополнительные крепления, через которые пропускал страховочный трос для безопасности неопытных космонавтов. 4 маленьких человечка, словно муравьишки, ползущие по металлическому боку аварийной станции. А вокруг них простиралась бездонная чернота, наполненная лишь невидимыми глазу излучениями и мерцанием мириадов далеких звезд. Земля была сейчас с другой стороны станции. Утренняя звезда закрывала ее собой, и только едва заметный голубоватый ореол был виден за края станционного диска. Лиза бросила быстрый взгляд по сторонам, и у нее сразу же закружилась голова. Космический океан вокруг был безбрежен. Он был огромен, безжизненен и совершенно безразличен к судьбе такой крохотной пылинки, как Лизавета Солнцева. От этого ощущения своей ничтожности руки и ноги у Лизы наполнились предательской легкостью, отказываясь повиноваться, а в животе появилась противная сосущая пустота. Казалось, спутники ее испытывали похожие ощущения. «А вам приходилось раньше бывать на астероидах, Елизавета Петровна?» Киру было страшно, и чтобы заглушить страх, он принялся болтать с Лизой, вполне резонно считая ее более разговорчивой, чем Берта. «Один раз в поясе астероидов, правда, с корабля я тогда не сходила. Все делала автоматика». Лизе тоже было страшно, поэтому она охотно поддержала разговор. «Мы там проходили практику, брали пробы грунта на предмет наличия следов внеземной жизни. И как?» «Ничего не нашли». Девушка вздохнула. «Я вообще подозреваю, что во Вселенной мы одни. Как-то это безнадежно звучит», — Кир проговорил неуверенно. «Зато так спокойнее. Так даже лучше. Хотя вот Майк говорит...» «Эй, вы там, отставить болтовню!» Такер оборвал их разговор. «Все внимание вперед и под ноги. Кажется, у нас впереди неожиданность. Попробуем обойти». И действительно, путь следования группы преградил завал из непонятных бесформенных объектов, вероятно, тех самых обломков мусорного облака, закрепившихся на боку станции. Такер остановился и принялся сверяться с планом по встроенному в предплечье экрану. «Что-то не так, Майк?» Лиза окликнула его по внутренней связи, но командир даже не повернул головы на ее слова. «Плохо дело». Наконец он соизволил ответить. «Ближайший люк находится прямо в центре этого нагромождения, до соседнего далековато. Нам не хватает страховочных креплений, чтобы дойти до него». «А без креплений не получится?» Мысин резко остановился, натянув трос, соединяющий его с Лизой. «Чтоб я вас двоих потом по всей Солнечной системе отлавливал?» В голосе Такера послышалась издевка, не злая, но прозвучавшая достаточно обидно. Нервы у всех были на пределе, и юноша неожиданно огрызнулся на это замечание. «Не нужно нас отлавливать по всей системе, мы не дети малые, а вы нам не нянька». «Нет». Такер ухмыльнулся и даже обернулся к спутникам. «А мне именно так и кажется с самого начала операции. Подсунули мне группу из детского сада, у всех одни пятерки по стрельбе и опыт работы в космосе через манипулятор космического бота». Лицо Лизы покрыла мучительная краска стыда, и она лишь порадовалась, что щиток шлема скрывал степень ее смущения, потому что Майк, конечно, был прав. Спасательную команду набрали из первоклассных специалистов — врача, программера, инженера. Все они были хороши в своей области, но никто из них оказался не готов к столь экстремальному и стремительному развитию событий. Хотя должен был бы. Никто. Кроме Майка Такера. Мысин попытался оправдаться. «В мои задачи не входит стрельба по тарелочкам. Я высококвалифицированный Кир». Лиза тихонько одернула юношу. «Сейчас ни время и ни место для пререканий. Командир Такер прав». «Слышишь, Майк? Ты прав. Прости, мы слушаемся тебя. Да, Кир?» После секундного колебания Мысин согласно кивнул. И Лиза представила себе, как в этот момент в довольной ухмылке кривятся губы Такера. В глубине шлема этого видно не было, однако голос его был довольным. «Не растягивайтесь. Берта, что у тебя?» Он окликнул идущего последним инженера. Та с готовностью ответила. «Все нормально, командир. Я могу забирать страховочные крепления, мимо которых прохожу, и передавать им вам по цепочке. Так мы сможем пройти дальше». «Нет, слишком рискованно. За тобой мне тоже не хочется бегать по всей Солнечной системе». Он покачал головой в шлеме. Повисло молчание. Наконец Такер проговорил. «Ладно, идем к ближайшему люку. Надеюсь, обойдется без сюрпризов». «Там ведь есть ваши спутники, Майк?» Лиза понимала, чего опасался командир. И тоже этого боялась. Военные аппараты, пусть даже отключенные или неисправные, все это могло представлять угрозу. «Есть». Такер медленно кивнул. «Но они не функционируют». «Надеюсь, что так». Девушка тихонько вздохнула. Им оставалось пройти всего каких-то два десятка шагов до ведущего внутрь люка, и тогда толстая бронированная скорлупа станции оградила бы их от пугающе холодного космического пространства. Майк поставил на корпус последнее магнитное крепление, стравил немного страховочного троса, ослабив его натяжение, и сделал два осторожных шага в сторону груды космического мусора, не сводя с нее глаз. Ничего не произошло. «Кажется, все чисто». Он пощелкал сенсорами на предплечье. «Активности не фиксирую, можно спокойно идти. Только осторожно, ничего не касайтесь». И ловко протиснулся в узкий проход между двумя соседними обломками. Лизонька, она следит за вами. В ушах эхом раздался голос Лучезара, и девушка на миг опешила не столько от содержания фразы, сколько от неожиданности и загадочной интонации Горского. «Будь очень осторожна». Голос продолжал шуршать, и чтобы заглушить его, Лиза поспешила следом за Такером. Для Лизы, как и для худощавого Кира, пройти между неустойчивыми фрагментами обшивки не составило труда. А вот Берта замешкалась. Она была крупной женщиной завидного размера бюстом, и он, покрытый слоем брони, закономерно торчал вперед. Повернувшись боком, инженер попыталась осторожно миновать препятствие. Она уже почти справилась с задачей, когда Мысин случайно дернул за связывающий их со Штерн трос. Та покачнулась, чуть задев грудью за шаткую конструкцию. Хрупкое равновесие мусорного обломка было нарушено. Он накренился и начал медленно заваливаться в сторону. В космосе не слышно звуков, поэтому падал он совершенно беззвучно. И хоть сила притяжения станции была невелика по сравнению с земной, но даже сейчас массивный кусок металла весил немало и мог представлять угрозу. Берта отпрянула, а фрагмент мусора медленно отлетел в сторону основной кучи и плавно приземлился в самом ее центре. «Проклятье!» — Такер в сердцах выругался. «Сказал же, ничего не трогать!» «Простите, командир, я случайно!» Берта залепетала в свое оправдание. «Ходячее недоразумение, а не женщина!» Такер продолжал ругаться, и тут уже Лиза не выдержала. «Помягче, Майк, ничего страшного ведь не случилось». «Не случилось». Командир вдруг пригнулся, настороженный чем-то, заметным только ему одному. «Лизонька, прячьтесь». Такер повел головой из стороны в сторону, точно сканируя пространство перед собой, а спустя мгновение бросился в бок, резко дернув связующий его со спутниками трос. «В укрытие!» Под действием силы рывка Лиза завалилась на бок. Магнитные подошвы едва успели отлипнуть от обшивки станции, чуть не вывернув ей ступни, а из груды космического мусора прямо перед ними лениво поднялась металлическая турель и уставилась на людей злобным красным глазом. Турель. Подвижная установка для орудий.